Глава 30. Вестибюль музея встречает нас с легкой прохладой и чистотой. Белые стены тянутся вдаль, будто коридоры в светлом сне. Честно, я боюсь поднимать голову. Боюсь увидеть свои работы так, как их увидят все остальные. Женька заходит сразу после меня. Оглядывается, улыбается в полный рот. Света идет следом, чинно, как будто это ее персональная культурная миссия. Мы проходим под аркой к центральному залу. Здесь пространство столько, что шаги растворяются в воздухе. Свет мягкий, дневной. На каждой стене висит моя картина. Большие, средние, несколько небольших. Издалека это выглядит так, будто весь зал дышит моими мыслями. Атмосфера медленно оживает. Гости заходят через парадные двери с главной улицы. Я наблюдаю эту картину как нечто величественное. Сначала заходит несколько пар, потом женщины в строгих костюмах, потом мужчина с блокнотом в руках. Потом художники с внимательными глазами. Они смотрят так, словно читают меня по слоям краски. Зал наполняется ровным гулом голосов. Кто-то смеется, кто-то обсуждает технику, кто-то фотографирует детали. Женя тихо присвистывает. «Ада, это шикарно! Смотри, как люди зависают у твоих работ! Это признание, детка!» Света кивает рядом. «Ты теперь взрослая художница, и это только начало!» Мы идем вдоль стен. Я смотрю на картины так, будто вижу их впервые. Как будто это не я рисовала их днями и ночами, не я теряла чувство времени и засыпала под утро. Подруги обсуждают оттенки, находят символы, которых я даже не закладывала. От их восторга я чувствую тепло в груди. Мы останавливаемся у большой картины, когда сзади раздается знакомая. «Добрый день, девушки!» Голос Леонида. Я разворачиваюсь. Он в своем привычном классическом черном костюме с белой рубашкой, в руке трость. И, как всегда, в нем есть эта внутренняя уверенность, которой невозможно не поддаться. Рядом с ним стоит эффектная блондинка. Яркое красное платье, красные губы, белые волосы, уложенные так, будто она только что пришла с рекламной съемки. Екатерина, директор галереи, представляет нам девушку Лео. Екатерина протягивает руку. Улыбка девушки правильная, натянутая, но за ней что-то колючее. «Очень приятно», — говорит она. «У вас интересное видение». «Спасибо», — отвечаю. Наши взгляды встречаются. Она отличается от тех, кто просто хочет казаться уверенным. В ней есть самоуверенность, созданная годами, и мой внутренний компас тихо пищит. Что-то в ее взгляде говорит. Она не рада меня видеть. И это взаимно. Она стоит к Лео слишком близко, смеется тихими выдохами над его короткими фразами, смотрит на него так, будто их что-то объединяет. Женя и Света в какой-то момент отцепляются от нас и уходят смотреть другие картины. Я остаюсь у своей небольшой работы, где изображена рука, тянущаяся к свету. Просто стою и пытаюсь раствориться в потоке людей. Лео появляется снова, на этот раз пожилым мужчиной. Тот с поседевшими волосами, мягким взглядом и очками в изящной золотой оправе. Выглядит как человек, который всю жизнь провел среди великих творений искусства. «Адель, познакомься, это Виктор Сергеевич», — говорит Лео. «Очень рад», — отвечает мужчина и слегка кланяется. «Ваши картины удивительно живые». Я улыбаюсь. «Спасибо, это многое для меня значит». «В них определенно есть душа». Произносит он медленно, задумчиво. «Душа?» — переспрашиваю, будто не могу поверить. «Именно», — подтверждает он. «Она ощущается, вы не боитесь чувствовать, и это ценно». Мы немного говорим о моих работах и об искусстве в целом. Потом Виктор Сергеевич раскланивается, уходит дальше, а я остаюсь с неожиданной тяжестью в груди. Надо же, раньше в моих полотнах души не было. Стоило мне потерять свой внешний облик, как в творчестве появилась душа. Лео стоит рядом, смотрит на меня спокойным, внимательным взглядом. «Им нравится», — говорит он. «Правда?» «Да, 15 картин уже продано». «Да ладно», — произношу, почти смеюсь. Это чувство невозможно спрятать. В груди распускается какой-то горячий цветок. Мир качается, как от легкого толчка, и я впервые понимаю, что меня видят. Настоящую. Люди смотрят на мои работы не из вежливости, они покупают их, они хотят унести их домой. Это мой день, моя минута признания. И я проживаю ее, пропуская через себя каждый миг, каждый взгляд, каждое слово. Немного позже к нам снова подходит Екатерина. Ее взгляд скользит по мне, будто оценивает, подхожу ли я под формат мероприятия. Выгляжу я однозначно скромнее, чем она. Серая, невзрачная на фоне ее огненно-красного образа. Но будь у меня возможность прямо сейчас переодеться, я бы не стала. Не хочу быть ярким пятном, на которое все будут смотреть. Пусть лучше смотрят на мои картины. В них я настоящая. В них моя душа, как сказал Виктор Сергеевич. «Отель, вы готовы? Сейчас будет ваша речь и фотографии», — говорит она. Ее интонация сухая. Кажется, ей не нравится, что все вокруг смотрят на меня. И не нравится, что Лео стоит рядом так близко. «Готово», — отвечаю спокойно. Подходят Света и Женя. «Не волнуйся», — шепчет мне Женя. «Если что, мы рядом». Света кивает. «Спасибо», — шепчу в ответ. Я выхожу в центр большого зала. Люди поворачиваются ко мне. В микрофон звучит объявление о том, что художница скажет пару слов. Я чувствую, как внутри меня все сжимается. Подношу микрофон губам. Я не готовила длинную помпезную речь. «Добрый вечер». Начинаю и ловлю десятки взглядов. «Меня зовут Адель. Большая часть этих работ родилась в тот период, когда мне нужно было честно поговорить с самой собой. Я рисовала то, что боялась сказать словами. Рада, что эти картины нашли отклик. Спасибо, что вы здесь». Аплодисменты раздаются искренние, легкие, теплые, обволакивающие. Фотограф зовет меня. Мы делаем снимки на фоне картин. Потом со мной фотографируется Лео. Потом Екатерина. Потом несколько важных гостей. Фотовспышки мелькают, как маленькие звезды. Постепенно выставка подходит к концу. Посетители расходятся. Но ощущение триумфа остается в воздухе, будто сладкий аромат. Лео подходит ко мне. «Поехали отмечать. Мы уже всех собрали». «Я соглашаюсь, конечно. Разве могу я отказаться от своего особенного дня? Мы идем в ресторан неподалеку. Интерьер современный, невычурный, приглушенный свет, ненавязчивая приятная музыка. Мы садимся за длинный стол. Екатерина сидит справа от Лео. Я сажусь напротив них. Справа и слева от меня подруги. Я стараюсь не смотреть на галеристку, чтобы не испортить себе настроение. Остальные гости обсуждают живопись, рынок искусства, мои перспективы. Подруги рядом сияют, будто это и их кусочек славы. А мне приятно разделить с ними этот момент. Часа через два застолья Света наклоняется ко мне и говорит. «Мне нужно идти». «Куда ты?» — спрашиваю. «Представляешь, мой препод позвал встретиться. Прямо сейчас!» — говорит важный разговор. «Так что я полечу». Она хватает сумочку, поднимается. «Ада, все было круто! Ты молодец!» «Спасибо тебе», — отвечаю. «За все». Мы обнимаемся. Света уходит, оставляя за собой легкий аромат духов и ощущение, что все идет правильно. Мы сидим в ресторане до 10 вечера. Разговоры текут активно, весело. У меня внутри свет, как будто кто-то включил лампу. Когда гости собираются уходить, Лео наклоняется ко мне и говорит. «Я подвезу тебя и Женю». Екатерина уезжает отдельно. Остальные тоже расходятся. Мы выходим на улицу. Машина Лео стоит возле входа. Водитель открывает дверь. Садимся назад. Женя обнимает меня. «Ты сегодня сияла. Я горжусь тобой». «Спасибо». Мы болтаем о выставке всю дорогу. Машина останавливается возле Жениного дома. Она выходит, машет рукой и исчезает в подъезде. Мы с Лео остаемся на заднем сиденье вдвоем. Автомобиль плавно трогается. Мы едем в тишине. За окном огни. Внутри меня тоже огни, только другие. Мне совсем не хочется домой. Сегодняшний вечер слишком живой, чтобы заканчивать его в пустой квартире. Я смотрю на Лео. «Что будем делать сегодня?» Он чуть улыбается. «Планов не было. Поедем ко мне, если не хочешь домой». И как он только все понимает. «У меня всегда есть чем заняться», — продолжает он. «Домашний кинотеатр, бассейн, сауна, бар. Найдем, как провести время». «Поехали», — отвечаю с улыбкой. И внутри поднимается трепет, будто легкое шевеление крыльев.